Размышления черепахи, дремлющей под кустом роз, неподалеку от пчелиного улья, в полуденный час, когда собака рыщет вокруг и кукушка кукует в дальнем лесу. — С какого? Не посмотришь, бока? Я в мире очень одинока. —